Павел и обращение к неевреям. Иисус принадлежал к еврейскому народу, Израилю во плоти, поэтому у него не было потребности формулировать некое особое религиозное учение. Однако после его смерти и вследствие того, что большинство евреев не признавали Иисуса Мессией, немногочисленные последователи его учения нуждались в идеологической основе, которая объяснила бы их выбор и ту связь, которая существует между ними и распятым Мессией. Создание такой идеологической основы приписывают обычно Павлу, который, по мнению многих, является истинным основателем христианства. Согласно этой версии, Иисус был основателем Иерусалимской церкви, которая шла путями, указанными в Торе, и признавала все заповеди, тогда как Павел, еврей, живший в диаспоре и подверженный влиянию эллинизма, культуры, возникшей после завоевания Александра Македонского и представляющей собой синтез греческой культуры с культурами Востока, отменил Тору и заповеди. Именно Павел создал в сущности новую религию. Павел был также автором идеи начать христианскую миссионерскую деятельность среди неевреев. Так был сделан первый шаг по превращению религиозной секты, действующей в рамках иудаизма, в универсальную религию. Согласно книге Деяний, Павел, настоящее имя Савл, Шауль, из Тарса, вначале был ярым противником христианства. Он даже был послан первосвященником в Дамаск с целью арестовать местных христиан. По дороге в Дамаск ему явился воскресший Иисус, после чего Павел стал верующим христианином. В своих посланиях, которые являются наиболее ранними письменными документами Нового Завета, Павел заложил основы христианской веры и пытался убедить своих адресатов принять новую религию. Как мы увидим дальше, позиция Павла стала поворотной точкой в развитии христианского мироощущения. Одновременно с решением обратиться с миссионерской проповедью к неевреям, Павел постановил, что нет никакой нужды навьючивать на христиан груз исполнения практических заповедей иудаизма. В религиоведении существует особое понятие христианства по Павлу – паулинизм. Это те догмы, основы которых заложил Павел, и согласно которым христианство полностью отделилось от иудейской общины. Павел не был непосредственным учеником Иисуса и не знал его лично. Он стал считаться апостолом, апостолус, после явления ему Иисуса. В книге Деяний Павла уже называют апостолом. Деяния 14:14. Эллинистическое еврейство, среди которого вырос Павел, находилось под сильным влиянием той культурной среды, в которой оно обретало. Еврейский подход, сложившийся в стране Израиля, был, по сути, особенный. Он исходил из того, что принадлежность к еврейскому народу связана не только с религией, но и с еврейским происхождением человека, из территории страны Израиля, в центре которой находится храм. В противоположность ему эллинистическая культура была, с одной стороны, основана на принципе универсализма, а с другой – на принципе духовности. Каждый человек, связанный с эллинистической культурой, мог считать себя, согласно этому принципу, греком. Евреи диаспоры, жившие в греческом окружении, были отдалены от территориального центра еврейства в стране Израиля. Находясь под влиянием эллинистического мироощущения, они, решая вопрос о принадлежности к еврейству, были склонны придавать еврейской религии гораздо большее значение, чем происхождению или территориальной принадлежности. Постоянные контакты с неевреями и отправление еврейских религиозных ритуалов в нееврейской среде привело к тому, что они придавали большее значение религиозной вере как таковой. Духовный подход, дававший душе абсолютное преимущество перед телом, в конечном итоге привел к принижению в их глазах значения заповедей Торы, связанных в основном с практической стороной жизни евреев. Учение Павла основано на двух принципах, о которых мы упоминали, когда говорили об эллинистическом еврействе. На универсализме с одной стороны и духовности с другой. Вместе с тем следует отметить, что различные элементы эллинистической культуры возникли в среде евреев страны Израиля задолго до появления Павла, так же, как и многие еврейские духовные ценности стали достоянием эллинистических кругов. Необходимо обратить внимание на то, что обе культуры не были совершенно чуждыми одна для другой. В этой связи следует вспомнить Филона Александрийского, еврейский философ, 20-й год до новой эры, до 50-го года новой эры. Религиозные взгляды Филона находились под влиянием как греческой философии, так и традиционного иудаизма. Он был основателем метода аллегорических комментариев Библии, благодаря которым вскрывались философские принципы священных книг. Филон стремился соединить исполнение практических заповедей с духовными и мистическими основами иудаизма. Кроме того, корни христианских идей можно найти, как мы уже показали, в мировоззрении секты Мертвого моря, который, по мнению израильского историка Флуссера, был близок Иоанн Креститель. С сектой Мертвого моря, как называли обнаруженные свитки, связаны три основных элемента христианской теологии – дуализм, вера в предопределение и связанное с ним представление о спасении. Как мы уже говорили, учение секты Мертвого моря делит человечество на две группы – сынов света – Бней Ор и сынов тьмы – Бней Хоших. Дети света – это члены секты. Господня воля решает, к какой группе будет относиться каждый человек еще до его рождения. Господь искупает и избавляет избранных. Такое радикальное сектантство было свойственно и ранним христианам. Решающее значение имеет принадлежность к секте, а не еврейское происхождение, говорили члены секты Мертвого моря. Избавление зависит от Божьего благоволения, которое избирает человека и несет ему избавление. Таким образом, Павел по-своему развивает те идеи, которые были свойственны духовной атмосфере, сложившейся в стране Израиля и в диаспоре в конце периода Второго храма. Каждый человек, и не только еврей, может стать христианином. Принадлежность к обществу верующих вводит человека в группу избранных членов секты. Только вера, а не происхождение и исполнение заповедей, определяет судьбу человека, поскольку его избавление связано с искупительной смертью Иисуса, Мессии, который страдал и погиб для того, чтобы искупить грехи человеческие. Благодаря этой искупительной жертве и только благодаря ей может опуститься на человека Господня благодать. Мы пришли к тому, что именно идея благодати оправдывала в глазах Павла отмену исполнения заповедей. «Избранный избран в силу Господней благодати, а не в силу собственных заслуг. Деяния его не имеют искупительной силы. Более того, они греховны и порочны. Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, правда Божия через веру Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Рим 3:20-25. А все утверждающие на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать с ним». Второзаконие 27:26. А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. Аввакум, послание Галатам, 3:10-11. Христианство, как и члены секты Мертвого моря, считало, что все, находящиеся внутри него, являются сынами света, а те, кто находится вовне, сыны тьмы. Народ, объединенный в церковь, избранный, и с ним был заключен Новый Завет. Само это понятие и идея взяты из Иеремии. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я остался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут народом моим». Иеремия 31:33. Понятие «Новый Завет» играет важную роль в христианской теологии. Ту же роль оно играло и для членов секты Мертвого моря. Первые христиане считали себя остатком Израиля, о котором спорили пророки. Они различали Старый, Ветхий Завет, заключенный со всем народом Израиля, союз горы Синай и союз, заключенный с ними, Новый Завет. Важно помнить, что именно учение о благодати Божией явилось теологическим основанием для отмены заповеди. Но можно также предположить, что Павел считал отмену заповедей Торы необходимым условием для распространения христианской веры среди неевреев. Этот шаг действительно был судьбоносным для христианства. Он привел к отделению христианства от иудаизма и выделению христианства в особую религию. С этого времени исполнение заповеди Торы будет считаться среди христиан антихристианским действием, отступничеством от учения о благодати Божией и веры в мессианскую роль Иисуса. Если учение Иисуса было обращено к евреям, то учение Павла, несмотря на его еврейские корни, было адресовано не евреям. Следует отметить, что даже в древних христианских общинах, которые не вели свое происхождение от евреев, ощущалось влияние еврейских заповедей. Христианская Евхаристия, причастие, важнейшее христианское таинство, сакрамент, символизирующее приобщение верующих к Христу, и состояло в том, что в ходе мессы верующие едят священный хлеб и пьют вино, скорее всего, возникло под впечатлением от общих еврейских трапез, которые совершались в основном по субботам, праздникам и первым дням месяца. Кроме того, как мы уже говорили, погружение в воду тоже возникло по примеру еврейских обрядов ритуального очищения. Первые христиане, как любая другая секта, нуждались в опознавательном символе, который означал бы сущность секты и указывал на способ вступления в нее. Одноразовое погружение в воду, крещение, стало именно таким символом. Оно должно было означать присутствие среди верующих Святого Духа. Погружение в воду воспринималось как крещение Духом, как снисхождение Святого Духа на того, кто проходил обряд крещения. Помещение мессианской роли Иисуса в центр христианской теологии не является таким образом идеей самого Иисуса. Согласно Евангелиям, Иисус в этом смысле относился к себе амбивалентно. С одной стороны, он противился созданию культа своей личности. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного» – Матфей 7:21. С другой верил в то, что он – Сын Божий и особо Господу дорог. Не исключено, что в некоторых случаях, называя себя Сыном Человеческим, Иисус имел в виду сказанное в пророчестве Даниила. Из Евангелия явствует, что у него был особый тип самосознания. Иисус считал себя Сыном Отца Небесного, единственным и неповторимым. Этот тип самосознания имел особое значение в развитии ранней христологии. Христология – это раздел христианского богословия, занимающийся проблемами личности Иисуса Христа, в основном связью между человеческим и божественными компонентами его образа. Однако ученики Иисуса развивали учение о его роли как Мессии скорее на основании своей веры, чем на основании заявлений самого Иисуса. Это учение сводится к следующему. Иисус – Сын Божий, родившийся от женщины и умерший для того, чтобы искупить грехи человеческие. Затем он воскрес и вернулся к Отцу Небесному. Несмотря на то, что основы христологии уходят корнями в еврейскую среду, в которой возникло христианство, мы уже смогли убедиться в том, что они совершенно не обязательно отражают учение самого Иисуса. Христианское учение было сформировано в основном Павлом. Новые формулировки были призваны объяснить те изменения, которые произошли в положении верующего человека после смерти Иисуса. «Ибо я первоначально преподал вам, и да и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию». Первое послание к Коринфянам, 15:3.